Глава 12. Челнок. Глава 12. Челнок. Глава 12. Челнок. Сначала мы без труда следовали за нашей группой по шуму выстрелов в отдалении, потом шум выстрелов вовсе стих. Шли по следам боя, по количеству гильз на полу можно судить, словно тут был град из них. Потом по вмятинам и расцарапанному полу. Дальше хуже, гильз все меньше. Отверстий в стенах, соответственно, тоже. Пока совсем их не потеряли из виду. Все из-за пола. Как назло, он был выстелен каким-то мягким резиноподобным материалом. Так что он не оставлял совершенно никаких отпечатков. В бою договориться не успели, а теперь связи не было. С учетом огромного количества силовых линий, вся станция сильно экранирует любые сигналы. Куб, где вы пропадали, когда мы с Берестой ухватили славных приключений, расставшись с вами? Где мы только не были, Но самое странное, когда мы спасались от орды тех киборгов на дрезине, поваливших со всех щелей, помнишь? Я кивнул. Так вот, нас атаковал один робот, а потом бац, он просто исчез с нее. Подумали и свели к тому, что они тоже боятся. Распрыгнул, когда на него пошел порез со своим тесаком. Страх из мозгов выжечь не получается, слишком сильная эмоция. Как и любовь. Курьезно. Припоминаю один момент с вашим роботом, а вообще это не важно. Все повторяется. Сначала с Берестой один раз на один. Сначала с Берестой один на один остался. Теперь с тобой. Все этот судьбоносный проклятый робот. Разлучитель. Так и есть. Ничего не нового в этом мире. Вздохнул глубоко Куб. Порой мне кажется, что я уже здесь был. Хоть такое и невозможно на первый взгляд. Знаю ходы и выходы. Всю схему станции наизусть. Встречаю тебя не первый раз. Как будто мы давно знакомы. Но если ты меня спросишь о том месте, где я еще не был на Осме, то я не смогу его вспомнить, если только оно случайным образом не всплывет в моем видении. Ты знаешь, Куб, есть такая форма острого психического расстройства, диссипативного ряда. Сейчас ты назвал именно ее характерные симптомы. Одна из форм легкой ненавязчивой шизофрении. Ответил ему я, припоминая похожие ощущения. У меня, конечно, тоже бывает ощущение дежавю, но весьма редко. Например, Береста мне кажется знакомой, а Веселина ее дочерью. С чего бы это? Мне это тоже не совсем понятно. Может, утречко такое странное не задалось у обоих. Факт отсутствия четкого земного графика налицо. У тебя какой уровень привыкания к внеземным условиям жизни? «Так-то восьмой, но данные мне слегка завысили по блату. По документам 9-й», — ответил я, припоминая, как довольно давно проходил комиссию во главе одним из своих родителей. «Учитывая, что с 5-м и ниже не берут, а 10-й не дают почти никому в наш век, ты должен весьма хорошо приспособиться. Что касается моего уровня, то мне просто запрещено здесь находиться». «У тебя 6-й или 5-й нежелательный?» — поинтересовался я. 4-й. «Мать небесная, не завидую!» «Не завидую, лямку тянешь!» «Незавидную лямку тянешь! Ты спишь вообще?» «Иногда бывает, но недолго. Ем половину рациона, больше не лезет. А на земле я был большой проглот. 4 вточить для меня легче перышка. Все компенсирует видение. Они усиливаются время от времени, как никогда». Уставшие впалые глаза с темными подглазинами подтверждали его слова. «Давай-ка я тебе чего-нибудь вкалю, «Давай-ка я тебе чего-нибудь вколю для бодрости духа», — посочувствовал я ему. «У меня есть, не надо». «Да я про энергетик», — поправил я, чтобы он не понял меня превратно. «Я так и понял, но пока правда лучше не стоит, потому что я уверен, нам надо идти вот туда». Коридор как раз раздваивался, и он указал пальцем в одно из ответвлений под крутым уклоном вверх. Тоже переделка Варны. Под уклон на станции ничего нет. Гравиполе задается и работает строго в одной плоскости. Наклоны нежелательны. В конце подъема начались огромные симметричные 24-угольные отсеки, соединенные между собой квадратными проемами во все стороны, кроме верха и низа. Этакий лабиринт перфекционисты, в который, между прочим, больно смотреть. Через робовизор может и ничего, а через наши прозрачные забрала ум все равно утомлялся. Глаза просили пощады. Мы прошли так 500 метров прямо, повернули направо, прошли еще 300 метров. Потом повернули налево и сразу направо. Лицо Куба стало как мел. Покрылась мелкими капельками холодного пота, и это несмотря на внутреннее кондиционирование. «Ты точно знаешь, куда идти, Куб? Тебе как будто нехорошо, следов вообще никаких». «Да, просто доверься мне», — буднично сказал Куб, будто выбирает в меню, что взять на обед. Через полчаса он действительно вывел нас из лабиринта к шарообразному подъемнику. Хуже всего то, что его цветовая гамма начала меняться, и я уже начал сходить понемногу с ума от попытки в виде просмотра. Бесконечных симметричных фигур, всех цветов и оттенков, быстро сменяющихся друг за другом. Пришлось даже ультрафиолетовый режим включить, чтобы не рехнуться совсем. В нем, к своему удивлению, я разобрал бесчисленное количество числовых кодов на стенах, полу и потолке. «Кубик Рубик, твоя тема», — сказал я ему, когда мы вышли. «Мне от этого не легче. Полнолуние, что ли, сегодня?» «Думаешь, все дело в лунных циклах? Скорее, эта луна странная, просто нам передается ее сумасшествие, когда мы видим ее в полный рост. Нам, кстати, обязательно в этом шаре ехать?» «Догадался я». «Догадался я по его направлению ног, пока он осматривался по сторонам». «Да, придется. Они не могли пойти в другом направлении. Ты и сам это знаешь. А луна, да, можно ее и не видеть, а просто представить, и так тоже можно поехать по наклонной». Про себя я проклинал Варну с ее дизайнерскими замашками, и когда увидел, что в соседнем отсеке Роны докрашивают из пульверизатора в стены капсулы подъемника, вышел из себя. Хорошо, ненадолго. Достал дробовик и пригвоздил им злодеев. Шар раскрылся, как орех, при правильном ударе молотка, на две скорлупы, и мы залезли, пригибаясь внутрь, в одну из них. Ничего не набирая на светящемся синем табло панели, капсула понесла нас вверх. Мерцание уровней за круглым окошком прекратилось, и мы вышли. Пройдя к дверям, они без пропуска открылись. Я остолбенел, завидев Меркурий, подсвеченный солнцем наполовину, в полностью прозрачный иллюминатор потолок. «Твою гравитацию! До чего гармонично устроена Вселенная?» Порывисто вдохновился я видами. «А мне так паршиво, но не от осознания собственной несовершенности, что дальше я не пойду. Пока что-нибудь не приму. Что дальше, я не пойду. Пока что-нибудь не приму». Присел спиной к стене Куб, даже несмотря вверх. Даже несмотря вверх. «Ага, давай мне. Что у тебя там есть? Чтоб спать не хотелось». Он съел какую-то розовую таблетку, а мне дал запечатанный флакончик, похожий на духи. Это чтобы я неотразимо благоухал? Так вообще пить, но можешь каплями натереть шею и кисти. Тоже подействует. Ага, в себя приходить стал, раз шутки шутить вздумал. Я выпил содержимое бутылька и спрятал его в карман разгрузки. Нечего мусорить. Плохие привычки землян дальше земли не должны уйти. Плохие привычки землян дальше земли не должны уйти. А что ты мне дал? В моей аптечке ничего подобного старомодного нет. Общеукрепляющее и тонизирующее собственного приготовления. Я почувствовал, как мое зрение начинает обостряться. Не настолько, чтобы увидеть башни и колонии на Меркурии, но очертания точно острее выделились и стали явно видимы облака. Мне даже показалось, как я увидел грозу в самой темной туче. Потом я услышал гудение проводов за стенкой, вибрацию силовых линий и осму в целом. Но самое странное, я услышал, именно услышал, пустоту космоса. Почувствовал наполняющую пустоту космического вакуума. Это открытие поразило меня до глубины души, сильнее, чем все переживания, связанные после знакомства с Веленой, ну или на равных. Руб, ты ничего не перепутал? Руб, ты ничего не попутал? Подозрение закралось в мои быстро ускорившиеся мысли. Может, ты мне дури дал? Не скажи, не скажи. Исключено. Такого не держу. Это тебе к морку за ней. Мой препарат ускоряет работу мозговых импульсов. Таких веществ официально еще не придумали. Если наркотики еще неизвестны, это не значит, что они не наркотики. Правильно? Справедливое утверждение, но не твой случай. Уверенно сказал Руб. Ты б хоть на животных сначала проверил. Не волнуйся, я уже проверял на себе неоднократно. Я назвал его довольно противоречиво, но верно. Звездная мгла. Все есть и будет хорошо. Да, господин Руб, меня больше не рубит. Наверное, вы правы, но у меня главный вопрос. Что было первым, корабль или ваш препарат? Так сначала я назвал свои разработки, потом препарат. Потом зрячий обратился ко мне за помощью с названием корабля в ненавязчивой и несерьезной манере, чтобы не привлекать внимания. Я рассуждал сам с собой вслух в своей лаборатории и случайно упомянул название препарата, а он счел его за ответ. Было действительно хорошо, Руб в этом не врал. Чего таить? Космические дали стали родными. Я почувствовал себя детем черной дыры. Не опошляйте, пожалуйста. Гармония и совершенство мира открылись мне с совершенно новой стороны. Но открылась и другая, темная сторона. Я балансировал между ними, идя по лезвию бритвы в своем непрерывном сознании. Перед нами раздвигались клинкеты, по одному моему желанию и легкому усилию воли. Попадающиеся навстречу редкие киборги складывали оружие и не атаковали нас. В один момент куб затревожился, когда первый прошел в очередной проход. «Осторожно, там...» «Не знаю, что сказать», — лепетал Руб. «Таблоидеры». Наконец родилось у него подходящее слово. Я бы засмеялся, если бы не ситуация, и был немного инфантильней, чем в действительности, но и достаточно серьезен. Понимаю, сейчас это звучит парадоксально. Все до крайности казалось и смешным, и серьезным одновременно. Его мимика, с которой он это сказал, и жестикуляция сквозь боевой костюм выглядели крайне комично. Оценив обстановку, с одно мгновение сотенной доли тысячной секунды я выхватил черный кинжал и бросился на таблоидеров. Толстоногие, длиннорукие, баклажаноголовые киборги с перепрограммированными мозгами колонистов были в большинстве — 14 против одного. Руб слишком медленно понимал, что происходит, и двигался замедленно, раз в 30 медленнее, чем надо. Пока напарник тормозил, я двигался между ними в темпе вальса, разных вальсов и классических композиций. Я их понимал, понимал и их авторов, всю их жизнь, все их мысли. В основном к моим ритмам подходили мелодии Баха и Шопена. Безупречный. Безупречный кинжал, так я его называл, рассекая им шеи, головы, корпуса. Я легко втыкал его в глаза, затылки, позвоночники, останавливая процессы поддерживаемых жизней в киборгах. Между тем я тщательно следил, чтобы своими жидкостями они не запачкали мой новенький костюм. Из-за этого приходилось ускоряться еще немного. Когда я закончил резню, в ритме симфонии Мендельсона «Весенняя песня», Руб успел сделать только один выстрел. Добил падающего, последнего киборга в грудь, уже мертвого, кстати. Ему показалось, он еще был жив, с отрезанной-то головой. В падении он потерял свою голову. Это смутило Руба. «Таблоидеры, это же моветон! Руб, я ожидал большего от тебя!» Плавно приходя в себя, сказал я напарнику и заметил краем глаза что-то очень маленькое и знакомое на горизонте, среди темноты и звезд. Первое, что пришло в голову. Пожал плечами Куб. «Что только не пришло в голову мне!» Переиначил я. «Что ты об этом скажешь?» «Над названием я бы еще поработал. В остальном — безупречное творение гения. Мои поздравления, Куб. На Земле ты бы получил Нобелевскую премию. По крайней мере, военное финансирование до конца своих дней и до конца дней всех твоих славных потомков. Можешь не сомневаться». «Ты умудрился сжечь сыворотку за полчаса. В обычном режиме она работает дольше, если ничего не делать особенно энергозатратного. Часов 7-8, не меньше. Хочешь еще одну про запас?» «Безусловно. Я взял лучемет и выставил максимальное увеличение кратности, то есть зум, 36-ю кратность. Решил выяснить, что увидел под звездной мглой вдали. Маленьким и знакомым на пределе видимости был отогнанный зачем-то в такую даль мой челнок. Хитрая Варна его спрятала. Вот же он, мой славный, спасительный корабль. Я тебя нашел. Я по тебе сильно скучал. Как мне на него попасть? Кубу пока ничего не стоит о нем говорить». «Челнок над станцией. Кто бы мог подумать? Думал, Варна его уже давно на Землю отправил или еще куда подальше. Когда синтетические мозги не в порядке, такое бывает. Кому, как не мне, об этом знать?» «Кому, как не мне, об этом не знать? Ну ничего, я ей все припомню. В силу доброты душевной, конечно, а не коварства. «Команде своей ты давал его опробовать?» Вернулся я к его теме. «Ты что, они меня посадят в клетку с четырьмя стенами, с названием лаборатории, и на этом закончится моя карьера наемника. Стану химиком. Будут заставлять готовить препараты подобного толка и изобретать новые. Мне такая участь ни к чему». Глубокомысленно заключил мой напарник. «Но ты немного драматизируешь и все видишь в черном-белом свете. Зрячий скорее будет экспортировать твое изобретение в качестве убойного вещества, пока не завоюет рынок. Также он не упустит возможность воспользоваться твоей формулой, чтобы гнать его в промышленных масштабах и создаст на нем целую империю. Альтернативный исход — ею воспользуется Варна и создаст свой черный легион, когда поймает нас и вытянет из наших мозгов всю нужную ей информацию, если уже не создала. Сдается мне, с нее это станется, и упускать из виду такой вариант мы не можем. Вообще, конечно, лучше тебе оставаться в тени. Правильно, правильно. Лучше быть дикой вольной птицей и медиком по совместительству, чем самым богатым химиком в неволе. Зрячий, попади к нему моя формула, тоже будет не против сколотить армию не хуже теоретического черного легиона Варны. Верно, свобода ценнее. Жадность зрячего не знает границ. Вместо того, чтобы загрузить битком мглу и улететь отсюда, он хочет откусить весь пирог Варны, прожевать и проглотить, не боясь подавиться слишком жирным куском. В этом его главная беда. Это я заметил, замашки у него грандиозные. А остальные, в принципе, такие же. Жажда приключений и наживы. Чего еще ждать от наемников? Другое дело, ты, Велена. А что я? Велена, ладно, не женское это дело. Да у тебя на уме все что угодно, кроме жажды наживы. Есть немножко, но о деньгах и материальном благополучии, я думаю, не меньше твоего. Можешь в этом не сомневаться. Он сделал движение руками, имитирующее счет денег в онлайн-кошельке. Зачем тебе столько денег? У тебя есть какой-то конкретный план, или ты не хочешь думать о материальном достатке всю свою жизнь вместе с потомками? Вообще, я подумывала о собственной маленькой колонии внутри колонии Меркурия, например. Почему бы нет? Дюжины детей мне хватит. «Несколько жен», — продолжил я размечтавшегося Куба, как у пошлого шейха. «Почему так мало?» Наигранно возмущенно одернулся он вдруг. «Гарем так гарем. Пусть будет не меньше 7. По одной на каждый день». Мы немного посмеялись, пока нам не встретилась ярко-розовая дверь в форме женской груди. Вместо соска была пропускная панель. При беглом осмотре я сразу понял, ее мне взломать не получится. Нужен только чип или код доступа, который ввести можно только через опознавательный оптический паучок. А я не робот Варны, чтобы он у меня был. У Куба тоже не нашлось идеи взрывчатки. Проникнуть внутрь все равно надо и хочется, из праздного любопытства. Уверен, раньше ее тут не было. Серьезно выдал свое предположение Куб. А форма очень правдоподобная. А если и была, то в розовый цвет ее бы никто не покрасил со всеми анатомическими подробностями. Трудно оторваться, но мы это сделаем сейчас. Опасно тут просто так стоять. Вдруг черный легион скрывается прямо за этой дверью. Если все, как ты говоришь, можно легиону больше не опасаться. Трогая сосок левой рукой, размыслил Куб. Сразу бы так Варна начала. Станция бы превратилась в самый большой публичный дом в пределах Солнечной системы с самыми изощренными секс-куклами. Позволил я своему воображению немного разыграться. Может, она просто так самовыражается, считая себя женской особью. Куб, твоя теория имеет место быть, но моя звучит интереснее, а на практике тем более выигрывает во всех отношениях. Ты только представь, что Черный Легион наполнен секс-роботами всех видов и разновидностей. Тогда человеку грозит половая распущенность и падение нравов до уровня инстинктов. Как это уже когда-то было в самую распутную третью сексуальную революцию. Представь, что нашим воображением творит одна только дверь. Представь, что с нашим воображением творит одна только дверь в виде одной женской груди. Теперь представь, что сотворит с тобой целая станция. Если ты не силен духом, то отпечаток сексуального извращения, навеянный бесчисленным количеством видов, навсегда останется в твоей жизни и безвозвратно изменит ее. Это не сделает меня озабоченным. Может, во мне наоборот проснется праведник? Почем тебе знать? Возмутился я, как истинный монах и праведник. В таком случае прости меня за мрачные мысли, мой друг. Давай лучше уйдем отсюда подальше. Нездоровая тут царит атмосфера. Скорее нездоровы мы с тобой, если при таких пышных видах на космос обсуждаем проблемы ниже пояса. Да, Вар, не исключено. Длительное влияние космоса на разум человека оставляет неизгладимые впечатления и оставляет глубокие отпечатки на его ментальном уровне. Наше измышление на тему морали и нравственности остановил бас тяжелого пулемета, гулко доносящийся до нас снизу. Скорее всего, идет бой с разлучником. Мы поспешили найти лестницу вниз. Пока мы спускались, под нами проехал Рон с огромным тесаком в спине. Я сразу его узнал. Точно такой же кишковерт носил порез. Следом за ним, постреливая короткими очередями, ехал пес Варный, в сияющей, но уже изрядно подтасканной броне. Сказывалось новое вооружение команды. Я быстро прицелился в него и выстрелил из лучемета. Белый луч отрезал ему с руки плазменный резак. Целился-то я ему в затылок башни, а вышло вот как. Но он так увлеченно пронесся мимо, что даже, наверное, не заметил бы нас совсем, так сильно был увлечен погоней за группой зрячего. Однако мой выстрел привлек его внимание, он бегло осмотрел повреждения на руке. Увиденное очень расстроило его, иначе бы он не дал по нам длинную очередь. Я был выше Куба, поэтому успел вскарабкаться наверх быстрее. Кубу повезло меньше. Он свалился вниз, когда пули вышибли ступеньку у него прямо из рук. Может, отпустил чисто рефлекторно, теперь уже не важно, он летел вниз. Бронекостюм спас его от жесткого удара о пол. Надо признать стойкость Куба. Оружие он не выронил и успел дать пару очередей, осветив красными лазерными лучами все вокруг себя. Спасли его от неминуемого расстрела в упор и возможность быть раздавленным роботом только дальнейшее падение в проем лестницы. На следующий уровень ниже. Продуманное падение, почти неуклюжий прыжок. В миг, когда он спрыгнул, робот успел приблизиться к нему и раздробил крутящимся буром ту часть лестницы, перед которой только что сидел Куб. Не хватало мне еще и Куба потерять теперь. Я выстрелил в макушку робота и отметил про себя, что защиты от моей пушки у него больше нет. Башенку, заменяющую ему голову, я проплавил чуть ли не насквозь. Зрячие компании постарались. Ловкая машина стрельнула в ответ, а я пропал в поле зрения люка и забросил в отверстие гранату с режимом моментальной детонации от любого удара. Например, при падении, как сейчас. Люк пнул ногой за собой, не столько боясь, что он полезет за мной следом или взрыва, сколько повинуясь рефлексам. Громыхнуло. Я не торопился открыть, выкрутил реле мощности на максимальную мощь. Наступившее затишье меня насторожило. Оказывается, во время короткой схватки одна из пуль прилетела мне вскользь по нагрудной пластине. Броня выдержала, но жирная царапина осталась. Нужное напоминание, что я не бессмертный. Оно заставило меня посидеть еще минуту. Надо ценить жизнь, пока она есть. Открыл люк. Внизу никого не было. Сомневаюсь, что граната могла нанести ему серьезный урон. Скорее, выстрел сверху и отсутствие возможности поквитаться охладило его желание подождать меня снизу, когда рядом убегает целая группа, таких как я, живых человечков. Не мне судить о предпочтениях Варны в выборе жертв, но я и наверняка знал, что она ко мне точно неравнодушна. Но повод этим гордиться, однако я задел ее чувства, и теперь она будет мстить мне с особой изощренностью. Есть вероятность, что я это все придумал, и в действительности ей на меня наплевать равносильно, как и на других членов команды. Куба поблизости тоже нигде не было. Это уже хуже. Я осмелел и сделал первый шаг вниз, готовый в любой момент дать отпор и скрыться в один прыжок наверху. Стрельбы, топота ног, визга пилы и бура не последовало. Ситуация налаживается. Под ногами валялся мой плазменный резак с оплавленным креплением для робота. Пользоваться им было нельзя в силу конструктивных изменений, внесенных Варной и всех прочих переделок, или кто там у нее в свете главный инженер-оружейник. Единственный, чуть не самый полезный инструмент в текущих условиях остается недействующим из всех моих безвозвратно утерянных. Идем дальше. Куба я даже попытался вызвать по внутренней связи. Тишина. А остальные из группы тоже молчали. Стены станции имеют тенденцию экранировать сигнал, сильно его искажая. Неудивительно, что не могу с ними связаться. Я хотел выйти вслед за роботом, чтобы присоединиться к основной группе. В частности, потому что начинал скучать по Велене. Потом уже отыскать Куба. Но целая стенка свежеиспеченных киборгов вышла сразу с двух сторон и открыла огонь, не переживая, впрочем, что половина попаданий приходится друг на друга. Пришлось обратно вскочить наверх, потому что внизу, куда безвестно провалился куб, была неизвестность. Прыгать вниз-вверх с риском для жизни надоело. Я закрыл люк и пошел под потолком иллюминатором дальше. Снова один. Один на один с собой. Осмой и Варной в ее лице. Один на один со звездной манящей далью. Насладиться видами мне не дали. Шумная толпа киборгов, как из фильма про оживших мертвецов, нестройным рядом повалила за мной, постреливая куда попало. Хорошо, что иллюминатор делается из самой прочной на Земле материи прозрачного нановолокна. Из нее же и мое забрало. Пули рикошетили от потолка, не оставляя на нем следов. Я свернул за первый попавшийся поворот, бросил гранату, еще одну, чтобы не скучали. Приметил ремонтный выход в открытый космос. Ну и куда меня занесло? Удача будто не на моей стороне. Выглянул в коридор. Наступают. Добежать до следующего выхода проблематично. Очень далеко, и вот досада. Из него навстречу вышли другие киборги, вперемешку с рыжими ронами. Ну вот и для вас граната у меня найдется. Приберег. Рванул к ремонтному выходу, скафандр одевать не стал. Но прихватил лебедку с поясом для полета и без того, как в скафандре хожу. Включил замкнутый цикл дыхания, прошел вторую гермодверь и высунулся в открытый космос. Неприятных ощущений не испытываю, значит, можно двигаться дальше. Вылез в полный рост, надел пояс для полета, прицепил лебедку. Люк заблокировал гораздо менее ценным охотничьим кинжалом. Вдруг им приспичит за мной идти. Через учащенное дыхание и дрожь в коленях понял, что ничего не вижу. Запотело, забрало. Внутренний обдув все сразу исправил и нормализовал возросшую температуру. Я задышал глубже, отсчитывая вдохи. Отсчитывая выдохи. На 21-м немного успокоился. Вроде никого, кроме меня, здесь нет. Да и быть не может. В люк постучались. Открывать не стал. Отошел в сторону, посмотрел сквозь иллюминатор. Киборги толпились в коридоре, но не расходились. Плохой знак. Будут ждать меня до последнего. Прошел 200 метров, любуясь видами Меркурия, пока совсем не закончился подсвеченный иллюминатор. Здесь трос от лебедки не должны заметить, если пойдут за мной. Расстояние больше. Пристегнул карабин лебедки к Г-образным выступам неизвестного назначения. Снял лучемет с плеча, посмотрел в оптику для выбора точного направления. Подпрыгнул на добрый 10 метров, используя полсилы костюма, и, держа рукоятки пояса перед собой, вдавил кнопки до конца. Реактивная тяга направила меня вверх, к цели. Спустя минуту я уже смог увидеть 8-кратное увеличение забрала, свой крошечный челнок. Сердце мое радостно билось. Я принужденно улыбнулся, чтобы скрыть от себя сильное волнение. На 2-й минуте полета я смог увидеть осму целиком. Зрелищное величие, построенное прямо в открытом космосе станции, потрясало меня. Видя, что сбиваюсь с пути, я ослабил тягу левого и заднего сопла, выровнял направление. На 3-й минуте осма стала почти крошечной. Меня резко дернуло. Длина троса лебедки закончилась. Я вспомнил создателей таких коротких тросов для вылазок в открытый космос. Пожелал им долголетия и отменного здоровья. Напряжение возросло, и у меня стала кружиться голова. Дрожащими руками я отстегнулся и втопил кнопки газа. На 4-й челнок вырос в размерах с 4-этажный дом, и я, не успев сбавить достаточно высокий темп разгона, врезался в челнок 2 ногами и руками, как кошка. Удар был порядочный. Если бы не костюм, меня бы размазало, как переспелую помидору, выброшенную из окна 2-го этажа на асфальт. Отбил только руки, зато они перестали дрожать, и теперь они просто болели. Мне даже показалось, что ударом я, как бильярдный шар, сместил биток челнок на 10 метров. Моля вселенную, я добрался, карабкаясь и держась за выступы до аварийного черного выхода. В моем случае черного входа. Уцепился в рычаги и с величайшим облегчением ввалился внутрь предбанника. Успокоившись, я закрылся за собой на все засовы, будто снаружи мог войти чужой, и, пройдя сильный обдув и смену давления, попал внутрь челнока. Я стиснул шлем. Из носа у меня обильно закапала кровь. Ничего из моих вещей здесь не осталось, но я, любовно любуясь, прошел мимо своего кубрика к мостику. Челнок оказался пустым. Лишь на мостике сидел один единственный увар без движения. Его сильно измененные конечности напоминали человеческие руки. Ими он держался за панели управления, как монах за святые писания. Я подлетел к нему, как хищная кошка, и кинжалом оттяпал эти подобия рук. Затем, пока он не проснулся, вспорол ему полтуловища и качественно обработал изнутри, не побоявшись вымазаться в грязном сером масле. Столкнул псевдопилота на пол, подальше, насколько хватило сил, и сам уселся за пульт. Внешне все осталось нетронутым. Войдя в систему, я обнаружил полностью заблокированные функции, неведомым мне способом, кроме ручного управления челноком. Сейчас мне хватит и этого. Я отогнал челнок в самую безлюдную и непросматриваемую часть станции и пристегнулся на магнитные подушки к борту осмы. Челнок остался скрыт от любопытных глаз выступами особенностей его рельефа. Назад я долетел на том же поясе, не поднимаясь выше, чем на 10-15 метров от края борта осмы. отыскал брошенный витать трос. Лебедку скрутил, порядок должен быть во всем. Выглянул в иллюминатор. Толпятся по-прежнему бывшие господа, измененные колонисты, но уже меньше. Все равно надо искать другой вход. У меня ушло 39 минут, прежде чем я нашел очередной технический люк со шлюзом. Очередной раз с помощью зумов забрали, мониторя местность. Последние 500 метров я шел, едва волоча ноги. Костюм перешел на экономный режим подачи воздуха. Как высоко в горах, воздух стал разряженным. Я не мог им насытиться и медленно задыхался, теряя с каждым шагом силы. С великим трудом и усилием воли, забравшись обратно в недра Осмы, я почувствовал себя абсолютно уставшим и разбитым. Проползя на четвереньках из предбанника в саму станцию, я скорее поднял забрало и задохнулся от чистого, насыщенного кислородом воздуха. Костюм ожил и стал автоматически заполнять баллоны воздухом. Я лежал и дышал с приятным чувством выполненного долга, отвоеванного обратно челнока. Промежуточный отсек шлюза был пуст, и я, не вставая, отключился прямо на его полу. Проснулся я от шума пожарной сигнализации. Что могло загореться на станции? Сразу я этого не вразумел. Однако, когда внутренний клинкет шлюза открылся, на меня надвинулось густое облако дыма, перемешанного с паром. Открывать забрало я не рискнул, довольствуясь накопленным воздухом внутренней системы. Взяв дробовик на изготовку, я поменял несколько режимов видения, пока не нашел подходящий, позволяющий видеть сквозь плотную завесу цветного тумана. Если переливается радужкой, значит повреждены трубы с токсинами. Энергетические линии станции полны систем с преобразованием одного вещества в другое путем химических реакций. Вопрос, что именно повреждено? Будь это корабль, а не станция, датчики давно бы уже уловили суть угрозы и раструбили по громкоговорителям обо всем, приняв меры. Здесь все упрощено, и почему не включится аварийная вентиляция? Кажется, я догадываюсь. Станция думает, произошел пожар. Заблокированы все входы и выходы, чтобы очаг распространения... Заблокировала все входы и выходы, чтобы очаг распространения огня пересечь на корню. Вентиляция не включается, чтобы огонь не получил свежую порцию кислорода для горения. Тогда что вызвало пожарную тревогу? По моим догадкам, ее вызвал морг, чрезмерно балуясь со взрывчаткой. По указке своего босса или по личному желанию. Если морг пытался остановить того робота-разлучителя, значит по вынужденной необходимости. Блуждания по незнакомой местности вывели меня к входу. В сеть накапливающих и перерабатывающих мусор сборников. Двери оказались вывороченные и поврежденные взрывом. Мне без труда удалось протиснуться между ними. Плотность химически отравленных веществ, витающих в воздухе, зашкаливала все мыслимые и немыслимые нормы. Прямо на пороге, преградив путь на узком мостике, полулежал хорошо сохранившийся киборг с полностью металлическим корпусом и руками, но человеческой головой. Что с его ногами было неизвестно, их закрывали рабочие штаны и ботинки. Глаз у него не было совсем, они лежали перед ним на полу. Он словно потерял их и присел пошарить руками, чтобы найти их. Узнаю изящное чувство юмора наемников. Морг здесь постарался на совесть. Рядом с киборгом лежал новенький пистолет. Модель неизвестная, похожа на его собственный. У наемников я такого не приметил. Обойти его стороной не представлялось возможным, как ни крути. Придется либо задеть его, либо сдвинуть с места. Ловко. Летать я не умею, крыльев нет. И гравитация не даст. Перепрыгнуть не даст потолок. Остается побеспокоить незрячего. Я вытянул тросик из пояса левой рукой и осторожно обвел петлю на его шее. готовый в любой момент выстрелить ему из дробовика в лицо. Не шелохнулся. Хорошо. Отошел на безопасное расстояние. Присел, потянул петлю. Незрячий кивнул головой и не очень шумно взорвался, разбросав себя во все стороны. Его голова подкатилась ко мне, а пустые бескровные глазницы глянули на меня в недобром порицании, намекая мне, чтобы передавал привет Морку. «Привет тебе, можешь не отвечать. Передам, бродяга. Будь покоен», — сказал я голове и пинком ноги отправил ее подальше от себя. «Устроили тут ловушку незнамо кому. А вдруг я подорву? А вдруг я пойду и подорвусь?» Неблагодарные. Кто это у них такой сообразительный, думает, что за ними гонятся? Сюрприз оставили. Верным направлением следую. Может, зря их ругаю, они мне путеводные ниточки оставляют благоразумно. Ничего, что осколочно-разрывные. Главное, по ним я найду их быстрее, чем без них. Чистого воздуха в баллонах хватит ненадолго. Давление автоматической закачки в разы ниже, чем на специальном оборудовании для этого. Поэтому надо скорее найти вентиляционное отделение и включить принудительную фильтрацию и продув. Иначе баста. Обратно в открытый космос нельзя. Идти в одну сторону без оглядки тоже плохое решение. Неизвестно, как далеко зашло отравление. Может, оно повсюду. Немного побродив, наконец мне попалась карта на стене, и я немного сориентировался на местности. Местные коридоры подверглись качественной переделке. План-схема на стене осталась старой. Поблуждав по лабиринту на последнем издыхании и остатках накопленного воздуха, переключился на внешний. Встроенные фильтры не рассчитаны на длительное пребывание в загрязненной среде. От силы минут 15, потом их надо менять. Сменных фильтров у меня, конечно же, не было. Когда я ввалился в вентиляционное отделение, перед глазами все плыло в таком же веселом радужном свете. Тело, а особенно легкие, болели от токсического отравления. На полу лежала вся моя знакомая команда. Дошли, но не хватило сил включить вентиляцию. Один лишь куб лежал с открытыми стеклянными глазами и смотрел на меня, не в силах пошевелиться. Я ушел и через пару минут восстановил вентиляцию сначала в нашем отсеке, а потом везде, где требовалось. Я хлестнул куба не сильно по лицу, чтобы он немного пришел в себя и на его глазах вывалил все содержимое его рюкзака. Начал перебирать пальцами все подряд, смотря на него. Что-то у него должно быть от отравления. Что-то да есть. На ампулах с бежевой маркировкой он выразительно моргнул, и я понял, это они. Зарядил одну в инъектор и вколол кубу в шею. Движением руки он показал, чтобы я то же самое вколол себе и всем остальным. Зарядил остальные ампулы и вколол одну себе. Пока я ползал на четвереньках между остальными отравленными и вкалывал им антидот, голова моя гудела все сильнее. Воздух становился чище на глазах, пока совсем не стал прозрачным. Вентиляторы работали в полную мощь, и легкие стали постепенно проходить, но мутило все сильнее. Тот ли препарат я нам вколол, было последнее, о чем я смог подумать, прежде чем все окончательно размазалось и слилось в одну единственную черную кляксу, в центре которой был я. Чувствуя падение, я оттолкнулся ногами от последней тверди, что была под моими ногами, и прыгнул как можно выше. Меня понесло назад, там я умудрился сделать двойное сальто назад, прежде чем последняя опора размягчилась. Шлепнувшись в черную густую инстанцию, мне показалось, это вода. Потом она стала упругой, и я в ней застрял, как муха в паутине. Гул в голове почти прошел, наступила почти полная тишина. Может, я провалился в глубокий сон, а может, это все было наяву. Мне предстала картина будущего Меркурия. Колония разрослась до невероятных размеров, но приобрела новых хозяев. В лице Варны все живое на своем пути она киберизировала и подвергла тщательной переделке, выставив вокруг себя уникальную огромную армию или Черный легион из отборных совершенных киборгов. Вдруг один из киборгов в черных блестящих доспехах заметил меня. В этот же миг головы всего легиона обратились ко мне. Бархатистый голос Варны донесся изнутри моей головы. Ее взор белых огней ослепил меня. Она назвала мое имя. Лучезар. Лучезар. Лучезар. Лучезар. Я резко проснулся, огляделся. Хвоя и Куб и Зрячий сидели на полу, болтали. Ты же осознаешь, что прямое противодействие бесполезно против полчищ киборгов и роботов Варны? Говорил Куб Зрячему. Говорил Куб Зрячему. Это решаемо. Это решаемо. Это решаемо. Что ты задумал? Спросила Хвоя. Нужно сделать взрыв электромагнитной мощности грандиозного масштаба. Убьем всю электронику на корню сразу по всей станции. Я встал и пошел к ним. Чего мы сразу так не сделали? Чего мы сразу так не сделали? Сказала Хвоя. Опять ты! Опять ты! Проснулся и сразу засвирепел порез. На свиданку с Варной ходил, походу. Сказал он, а сам недобро зыркнув на меня налитыми кровью глазами. Спас тебе жизнь, между прочим. Ответил ему вперед меня Куб. Вот именно. Подтвердил я. Проснулся Морка Велена. Вид у всех был очень нездоровый. Наверное, у меня такой же. «Ах ты с ней заодно! На ремни пореже!» Взбеленился с голого места порез и, достав свой кухонно-полевой инструмент, бросился на меня. Где-то успел раздобыть новый ножичек, не меньше прежнего. Размер дела не меняет. Он с ним не шутки шутить вздумал. Я тоже умею шутить и тоже умею постоять за себя. Умею и просто драться. Не зря пару лет преподавал боевые искусства и прикладной армейский рукопашный бой в частности. Для всего веренного личного состава, для снятия напряжения среди подрастающего поколения бравых солдат. От первого маха по лицу я просто увернулся, слегка отступив назад. Вторую серьезную атаку в правый бок перехватил и вдарил, что было силы промеж ног. Потом коленом в район живота. Вторую серьезную атаку в правый бок перехватил и вдарил, что было сил промеж ног. Потом коленом в район живота. Не знаю, как сильно костюм компенсировал удары, но лицо его в один момент прояснилось от морока нахлынувшей агрессии. Выбил тесак и, перехватив его правой рукой за ногу, перебросил через себя как куклу. Бросок не рассчитал немного. Силы в костюме немного больше, чем в действительности и чем я думал. Так что порез влетел в стену и изрядно ее промял. Никто не вмешался, даже Хвоя. Всем было плохо и не до нас. Со мной и со свихнувшимся коллегой в главной роли. Чего это с ним Куб? Чего это с ним Куб? Чего это с ним Куб? Весьма спокойно спросила Хвоя, когда я собрался отразить любую атаку от любого из банды Зрячего. Так действует противоядие. Плюс он сильно надышался токсинов. Вот они и выходят у всех по-разному. Придя в себя, порез встал, как ни в чем не бывало, и незлобно посмотрел на меня, даже с некоторым уважением. «Вар, ты не серчай, если что. Не знаю, что на меня нашло». «Замяли?» «Ну, ничего, кроме силы, не уважают. Волчьи дети. Дело обычное. Очередной раз убеждаюсь. Твой нож вон там лежит». «Будите Морка. Он мне сейчас нужен больше всех», — распорядился Зрячий, вставая после нашего представления. «Хватит ему спать. Хватит ему спать. Подрывника растолкали. Он даже сел и открыл ясные очи. Только взгляд осоловелый выдал его. Он водил головой из стороны в сторону, не понимая, кто он, откуда, зачем здесь и кто все эти люди вокруг него. Что с ним? Временная потеря памяти и ориентации. Типичные побочные эффекты после приема препарата. Изучен мало, зато действует обширно по всем областям заражения и отравлений. Вот и проведешь его. Вот и поведешь его сам тогда, приказал ему зрячий. Куб не ответил, предугадав такой расклад. «Мне больше интересно другое», — сказал он, когда босс отошел. «Ну что там Варна тебе во сне поведала? Рассказывай». «Ты со своим даром меня поражаешь». «Ничего особенного. Только по имени назвала, когда захватила колонию Меркурия. Просто...» «Ты мне сам лучше скажи вот что. От пребывания здесь может развиться случай навязанной замкнутости?» «У тебя депрессия?» Несколько невежливо вопросил Куб. «Да не у меня. Велена почему-то со мной не разговаривает». Признался я ему. «А что ты хочешь? Женщины,